Шестая часть. Пароход «Новая Голландия». Оказалось, что сделаться снова белым, то есть с европейской внешностью ребенком, не так-то просто. Даже легонький летний костюм, купленный для мальчика в Сиднее, казался гвоздику тяжелым и негнущимся, как брезентовая роба гульстаунского пожарного. А твердые башмаки и круглая соломенная шляпа, те вообще были издевательством над человеческой природой. Кроме того, костюм ведь не делает островитянина светлокожим. Белая ткань только подчеркивала многослойный, навеки въевшийся в гвоздика загар. И пассажиры Новой Голландии с удивлением оглядывались на мальчика с кофейной шеей, шоколадным лицом и крепкими икрами цвета мореного дуба. Некоторые даже держали пари, что это внук той громадной темнокожей старухи, которая занимает великолепную каюту на пятой палубе. Скорее всего, он сын какого-то туземного богача и едет в Европу, чтобы поступить в колледж, а бабка сопровождает его. Другие возражали, что не может мальчик быть коренным островитянином, поскольку он племянник пожилого джентльмена, занявшего каюту напротив старухиной. Этот пассажир, хотя и покрыт загаром, но в допустимых пределах. И, безусловно, белый по рождению. Впрочем, вскоре все разъяснилось, и каждый на Новой Голландии с удовольствием узнал, что этот столь обжаренный южным солнцем ребенок — тот самый гвоздик, о котором так много писали газеты. Что же было в Сиднее? Поскольку приносящая несчастье пуговица осталась, вы помните где, для наших путешественников наступила полоса удач. Началось с того, что молодой репортер из газеты «Портовые новости» рыскал в поисках этих самых новостей в порту и увидел подходившую к причалу для малых парусников фигуреллу. Яхта была, хотя и потрепана, однако все равно очень красива. Может быть, пожаловал в гости очередной миллионер? Миллионера журналист на яхте не нашел, зато узнал и увидел такое. Этот выпуск «Портовых новостей» разошелся в полчаса, а за следующим стояли очереди, поскольку был обещан подробный очерк господина Юферса, одного из участников удивительных приключений, о которых сообщалось накануне. И очерк появился. «Тайна капитана Батанчита». На фигуреллу кинулись корреспонденты всех сиднейских газет. Фоторепортеры с деревянными ящиками на треногах толкались, роняли тяжелые кассеты, громко извинялись и шепотом ругали друг друга. Помощник Сэм Сэмюэльсон в новом белом кителе сдерживал напор газетчиков. «Господа, господа, не все сразу. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, случится то, чего мы избежали в океане. Яхта опрокинется!» Газеты пестрели кричащими заголовками. «Схватка на коралловом атолле!» «Таинственный грот на акульей челюсти!» «Читайте истинную биографию капитана Румба!» «Кого проклял капер адмирал Ройбер!» «Вся история флота в пуговицах!» «Когда медь дороже золота!» Медные пуговицы вправду оказались дороже золота. Два владельца музейных залов наперебой предлагали папаше Юферсу устроить выставку. Тот вспомнил свое коммерческое прошлое и заломил солидную цену. Ему, не торгуясь, выписали чек. Фотографы попросили гвоздика, к его удовольствию, снова облачиться в тропический наряд и снимали в разных положениях. Гвоздик рядом с мортирой. Гвоздик пересыпает пуговицы. Гвоздик дует в свистульку, подаренную ему девочкой на острове Нука-Нука. Гвоздик показывает, как дразнил на плоту акул. Дядюшку Юферса тоже снимали. И Тонго Мема. И всех моряков, которым пришлось у портовых торговцев купить паспорта с другими именами, на всякий случай. Но больше всего шума было из-за рукописи удивительных историй. Узнав о ней из газет, первым примчался директор издательства «Пятый континент» господин Кингбук. За ним главный редактор детского издательства «Кенгуру». Первый предлагал напечатать полное собрание историй в одном толстом томе. Второй — отдельными выпусками для школьников. Это будут тонкие, но большого формата книги на прекрасной бумаге и с цветными картинками. «Что? У господина Юферса всего один экземпляр рукописи. Это пустяки. В наш-то век техники и прогресса. Машинистки размножат рукопись за несколько дней. А в два счета и за наш счет. Договоры можно подписать немедленно. Сегодня же господин Юферс получит аванс. Следующим появился сотрудник парижской книгоиздательской фирмы «Энциклопедия морей», который путешествовал по Австралии. Он заказал машинописную копию для себя и тут же купил билет на клипер австралийско-британской линии, чтобы под всеми парусами мчаться в Плимут, а оттуда во Францию. Но имейте в виду, господа, я оставляю за собой право напечатать книгу и в родном Гульстауне. О чем разговор? Мы специально отметим это в нашем соглашении. Главное, что мы успеваем первыми. Вам выписать чек или желаете получить наличными, фунтами или долларами? Королевские жемчужины можно было оставить на память. Все перебрались с яхты в прекрасные номера отеля «Ливерпуль». Шкипер Джордж потихоньку подыскивал покупателей для знаменитой фигуреллы. Конечно, прекрасная была яхта, но хотелось что-нибудь попросторнее с трюмами для торговых грузов, что-то похожее на старого доброго дюка. Забегая вперед, скажу, что такую надежную шхуну капитан Сидорополо и его экипаж нашли и купили. Но уже после отплытия гвоздика дядюшки Юферса и Тонги Миама на Новой Голландии в Европу. Кстати, при оформлении билетов произошла заминка. И чуть не кончилась крупной неприятностью. Всем известно, что белые жители Австралии даже сейчас иногда косо поглядывают на темнокожих. А в те времена это было в порядке вещей. И чиновник в отделе оформления виз придрался. А это... леди... Кто она и почему едет с вами? Аборигенам для выезда в Европу нужны специальные документы. У этой дамы они есть? Грузная, грозная, в европейском платье, но с туземными погремушками Тонга Миама сурово засопела. Она все понимала. Достала из модного редикюля сушеный лист дерева арона и с размаха выложила его перед чиновником. Стол от хлопка слегка присел. Его хозяина прижало к спинке кресла. А? Что это такое? Что вы мне подсовываете? Сено какое-то? Это насмешка над королевским служащим. Я полицию... Тут Гвоздик быстро на цыпочках подбежал к чиновнику. Зашептал ему на ухо. Тише! Что вы? Это же герцогиня Тонга Миама Кеутутуота, двоюродная сестра его величества Катикали IV, короля независимого государства Нука-Нука. Разве можно называть сеном паспорт с королевской подписью? Скандал будет. Но откуда я вижу, что это паспорт? Что на нем? Где доказательства? Вот доказательства. На лист... упала крупная, розовато-белая жемчужина. Да, одну минуту, сударыня. Соблаговолите присесть. Чиновник приподнял лист, будто вглядываясь в нуканукские буквы. При этом жемчужина как бы сама собой скатилась в приоткрытый ящик стола. Действительно... Прошу прощения, ваше высочество, но тут несколько неразборчиво. Молодой человек, вы не могли бы продиктовать имя герцогини, чтобы я вписал его в паспорт латинским шрифтом, а то могут найтись невежды, которым незнакома письменность королевства... ну-ка-ка-ка. Гвоздик, толстой самопишущей ручкой чиновника, сам начертал на сушеном листе Орона полное имя и титул тетушки Тонги. А чиновник сказал, что на всякий случай оформит копию паспорта ее высочества на гербовой бумаге. В общем, все кончилось благополучно. А то уж Гвоздик думал, что придется просить помощи у Кукунды. Признаться, в эти шумные и полные событий дни Гвоздик вспоминал про сидящего в пуговице Джина нечасто. Уж очень много было впечатлений. Отвыкший от городской жизни Гвоздик теперь как бы снова родился для нее. С дядюшкой Юферсом ходил в театр и музеи, со шкипером Джорджем и коротышкой Чинче в цирк и зоопарк, Чинчи, кстати, отрастил густые усы, и с него уже дважды рисовали портрет Батанчита для газет. Лишь с тетушкой Тонгой Гвоздик гулял нечасто. Она обиделась на австралийцев и не любила выходить из гостиницы. Пуговицу Гвоздик всегда носил на шее, но вызывал Кукунду редко. Постоянно люди кругом.